Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 3 стих. Воля Божья, святая, угодная и совершенная, влечет нас к тому, чтобы мы, верующие, жили как прилично святым. В прошлой беседе было сказано о смысле слова «прилично», то есть чтобы верующих жизнь была подобающая, благопристойная, в согласии с божественными правилами. Также было сказано и о том, что со словом «приличие» или «прилично» связана красота и даже красота внешняя. Иакова 1 глава 11 стих. Конечно, мы не должны забывать, что есть и красота внутренняя. И нас волнует вопрос, если Слово Божье призывает нас к житии как прилично святым, значит ли это, что здесь имеется в виду только внутренняя красота человеческого бытия, а внешняя совершенно исключается? И вот об этом будем рассуждать сегодня. Красота внутренняя. Выражение «жить как прилично святым» говорит нам о внутренних качествах человеческого бытия. Вне всякого сомнения, воля Божья зиждется именно в том, чтобы его дети были внутренне красивы, приличны. Вот поэтому мы и изучаем тему, озаглавленную «Познавайте, что есть воля Божья». Вот возьмите несколько примеров. В послании апостола Павла к Ефесянам слово «прилично» или «подобающе» связано с благой честью человека, 5 глава 3 стих. А в послании к Римлянам, 3 глава 18 стих, слово «прилично» связано с правильным повиновением, согласно Слову Божию. Апостол Павел в послании к Римлянам связывает слово «приличие» со словом «принять» или «оказать гостеприимство служительнице церкви» Римлянам 16:2. Добрые дела во славу Божию – это тоже внутреннее качество, приличествующее детям Божьим. Например, в первом послании к Тимофею, 2 глава и 10 стихе, сказано о женах так. «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Слово «прилично» в Священном Писании тесно связано со здравым учением, как и читаем. «Ты же говори то, что сообразно или прилично с здравым учением». Титу 2 глава 1 стих. Слово «прилично» очень связывает нас, верующих в Господа Иисуса Христа, с подражанием Ему. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. А в послании к Филиппийцам во 2 главе 5 стихе апостол Павел, указывая на приличную жизнь святых, говорит так. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И вот эта красота внутренняя и есть та жизнь, о которой апостол Павел и говорит. «Живите, как прилично святым». Красота внутренняя и красота внешняя. В прошлой беседе было указано несколькими примерами о том, что Бог Творец, сотворивший все прекрасно, не является противником внешней красоты. А если так, значит ли это, что выражение «живите как прилично святым» относится в какой-то мере и к внешней красоте святых? Пред нами два красивых человека, Иосиф и Саул. Оба первые по красоте, по внешности. Но по внутренней красоте они резко отличимы друг от друга. Не о фарисеях ли сказал однажды Господь, как о гробах окрашенных, внешность их красива, но внутри полны костей, гробах, которые полны всякой нечистоты? Конечно, Господь не желает, чтобы мы были подобны им, но желает, чтобы мы подражали мужам веры, которые были внутренне и внешне приличны, как Иосиф или как Моисей. Мы уже перечислили несколько примеров, показывающих, как слово «прилично» связано в Священном Писании с внутренними качествами, как благая честь, правильное повиновение, принятие, добрые дела во славу Божью и так далее. А теперь вспомним несколько примеров, говорящих нам о внешней красоте христианина. Ибо, как Слово Божье говорит нам, нам нужно быть во всем украшением учению Спасителя. Посланию апостола Павла к Титу, 2 глава, 10 стих. В первом послании апостола Павла к Тимофею во 2 главе, 9 стихе читаем: «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою, но добрыми делами». Приличное одеяние – это уже внешняя красота. Далее читаем из послания апостола Павла к Титу, 2 глава и 3 стих. «Чтобы старицы также одевались прилично святым». Опять-таки, обращено внимание на внешнюю красоту, которая должна быть как прилично у святых. Почему-то существует мнение, что женам, старицам и вдовицам существует один уровень приличия, а молодым сестрам, незамужним, другой уровень приличия. В Библии же сказано о одном уровне приличия, а именно как прилично святым. Замечены две крайности. Одна – одеваться небрежно, ибо, дескать, Бог смотрит на сердце, а не на одежду. Вторая – одеваться крайне вызывающе, следуя примеру мира сего. И то, и другое плохо. Я не буду вспоминать всех, кто хотел бы одеваться как прилично святым, но не имеет возможности, ибо многие в этом мире не только одежды, но и хлеба не имеют. Но я говорю о тех, кто имеет возможность своей внешностью засвидетельствовать, что они святые, что значит не от мира сего, и что их приличие или внешняя красота, одежда, превосходит многие одеяния мира сего. Ибо многие в этом мире одеваются так, что лучше и не говорить нам об их одежде. Понимание приличного одеяния в этом мире резко расходится с библейским пониманием. В этом мире люди изобрели всевозможные, чтобы изменить свою внешность. И это касается не только одежды, но и их тел. Так, посредством пластической операции изменяют свой нос, губы, удаляют морщины на лице, особыми методами насаждают на своей голове волосы. Сегодня вы видите этого человека блондином, а завтра брюнетом. Сегодня гладко выбритым, а через некоторое время заросшим до неузнаваемости, ибо это последний крик моды. А вот представьте меня, лысеющего, и вдруг я выхожу проповедовать, одев парик. Я уверен, что многие, знающие меня лично, больше смотрели бы на мой парик, чем слушали бы проповедь. Наверное, некоторые из верующих апостольских времен свято подражали моде того времени, поэтому Дух Святой побудил апостола Павла написать некоторые сведения и о правильной внешности христианина. «Вы святые», он говорит, что значит «избранные из этого мира, Поэтому вы не можете делать то, что мир делает. Ваш уровень приличия должен превосходить уровень приличия мира сего, ибо многое, что считается приличным в мире, является мерзостью в очах Божьих. Да, дорогие мои, выражение «живите как прилично святым» заставляет нас подумать не только о наших внутренних качествах характера, но и в какой-то мере о нашем внешнем виде. И, будучи светильниками в этом мире, должны быть во всем украшением учению Спасителя, Титу 2.10. Я сказал «должны быть», и это не ошибка. Ибо греческое слово «прилично» в послании к евреям, 2 глава, 10 стихе, переведено на русский язык словом «надлежать». Верующим надлежит жить, как прилично святым, быть внутренне красивыми и внешне. К этому и призывает нас воля Божия. Аминь.